Ладони Анетты ласково гладит мордочку родного, милого зверька. Потом, без всякого перехода, зверек начинает думать вслух. «Манни!» Соединив имя Анетты со словом «мама», он изобрел это прозвище. «А ты давно живешь?» Это не вопрос, а утверждение. Однако Анетта отвечает. «Я уж сама не знаю, давно или нет. Если глядеть отсюда, где я сейчас, никакой разницы незаметно. Вот проживешь с моё, тогда поймешь». Но он не слышит. Он следует за ходом своей мысли. «Манни, а как это ты не умерла уже давным-давно? Стало быть, по-твоему, я зажилась на белом свете? Да нет, но папа ведь умер. Он должен был пережить меня. Только его убили. А тебя? Это не каждому дано. На свете много людей, которые живут тихо и мирно. Но это другие, не мы. Кто мы? Мы?» Он жмется к Анетте, и его подбородок вонзает в свое колени, как клюв дрозденка в древесный ствол. «Ты, должно быть, хотел сказать, не мы, а я? Откуда ты знаешь, что будет с тобой? Знаю, меня убьют, как папу!» Спокойно отвечает он. «Что за выдумки? Почему это вдруг тебя убьют? Убьют? Я ведь буду делать революцию? Где это? Во Франции? Нет, не во Франции. Здесь все какие-то старики. В Америке!» «Вот как?» «В мое время мы мечтали отправиться в Америку за скальпами, а ты мечтаешь о другой охоте». «Но где же, малыш, в какой Америке? Америка велика. В северной, в южной? Все равно в какой, ведь революцию, верно, Манни, нужно сделать во всем мире». «Значит, до Франции очередь дойдет только напоследок? Бедная старушка. Вот еще сумасшедший. Это твоя мама, наверное, выкрасила тебя в красный цвет. Нет, и ты тоже». «Я? Разве я красная?» «Красная, только внутри. Ты ж успел туда заглянуть, пролаза? Кто тебе позволил заглядывать внутрь, а? Я сам себе позволил. Это же весело». «Ага, тебе весело. Значит, мы тебя забавляем. По-твоему, выходит, жизнь веселая штука? Ух, да чего же веселая. Прямо лопнуть можно со смеха. Тогда чего ж ты все время толкуешь о смерти? Да не о смерти вовсе, о том, что меня убьют, это одно и то же. Нет, ты сама знаешь». «Не знаю». «Знаешь, смерть, когда ждешь, это скучище, а когда тебя убивают, это интересно». «Да, игра серьезная. Чем серьезнее, тем веселее. Яйца куриц учат, ты прав. А ты не курица, ты форель. Почему это? Ведь правда, что форель поднимается вверх по ручью? Правда. А когда встречается какое-нибудь препятствие, она через него перепрыгивает? Говорят, а ты прыгала? Не беспокойся, прыгала». «А когда ты прыгала, я был у тебя в животе?» «Тайна рождения для него еще не существует». «Был? Значит, мне незачем идти по той дороге, ведь ты-то ее проделала». «Тоже верно. Я избавила тебя, лодри, от лишнего труда». «Да, а когда ты умрешь, я буду продолжать». «Продолжай за меня. Прыгай, форелёнок. Каждому свой черед». Она-то смеялась, но в глубине души чувствовала волнение, гордость, была растрогана. Она не умрет, ее Марк не умрет тоже, они будут продолжены. Она узнавала этот вкус соли, этот запах морских водорослей. Ветер вечности пропитал ими всю ее жизнь. Таков был лучший дар, полученный ею, и она возвратила его с лихвой, передала ему всему своему роду. Своему роду. Кому же? Этому маленькому мальчику? Нет, всему своему созвездию. У нее были еще дети. Ведь не всегда самые близкие вам по крови. Анетта ни на минуту не забывала своей американской дочери. И Ася не забывала, хотя письма ее приходили все реже. Об Асиной жизни они рассказывали очень мало. Это были то короткие, наспех нацарапанные открытки, то длинные послания, в которых клокотала страсть. И в обоих случаях очень мало фактов. Асю захватила деятельность, да и вообще американская горячка, та сухая и заранее рассчитанная горячка, то предельное напряжение нервов и воли, которые порой завладевают чувствами и кончаются бурной разрядкой. Жульен Дави встретился с Асей во время своих разъездов с лекциями по городам Соединенных Штатов и был поражен тем авторитетом, который она сумела приобрести в известных кругах, стоявших у кормила политики и финансов. При первой встрече он даже ее не узнал. Ася пополнела. В гостинах она производила впечатление кошки. Прекрасное животное, с блестящей шерсткой, с неслышной походкой, до того равнодушное ко всему на свете, что даже не дает себе труда пошевелиться. Но когда они остались с глазу на глаз, эта маска наигранной лености тут же спала, как будто исчезла приятная округлость. Щеки ввалились, возле губ легла извительная складка, ласкающий бархат глаз сменился стальным блеском.